Л-76 невозмутимо осмотрел ближайшее дерево и возразил. «У них нет ушей». «Знаю, я хотел сказать, что здесь могут быть шпионы». «Шпионы?» «Ну да, знаешь, такие нехорошие люди, которые хотят уничтожить лунную станцию номер 17». «Зачем?» «Потому что они нехорошие, и они хотят уничтожить тебя тоже. И вот почему тебе нужно на некоторое время остаться здесь, чтобы они тебя не нашли». «Но мне нужен Дезинто. Я не должен отставать от графика». «Будет тебе, Дезинто, будет!» — лихорадочно пообещал Пейн, также лихорадочно проклиная про себя устройство робота, который уперся в одну точку и больше ничего знать не желает. «Завтра сюда пришлют Дезинто!» «Да, завтра!» «А до этого времени сюда уже явятся люди с завода, и он получит заветные охапки зеленых 100-долларовых бумажек». Но под раздражающим воздействием незнакомого мира Л-76 становился все более упрямым. «Нет», — возразил он, — «Дезинто нужен мне сейчас же». Расправив свои металлические суставы, он встал. «Я лучше пойду еще его поищу». Пейн бросился за ним и вцепился в холодный жесткий локоть. «Послушай!» — вскричал он. «Ты должен остаться!» Тут в мозгу робота что-то щелкнуло. Все необычное, что окружало его, собралось в одну точку, его мозг осветился яркой вспышкой и заработал с необычайной эффективностью. Робот стремительно повернулся к Пейну. «Вот что! Я могу построить Дезинто прямо здесь и буду с ним работать!» Пейн в сомнении помолчал. «Не думаю, чтобы я сумел его построить. Притворяться, будто он умеет строить какие-то неведомые Дезинто, явно не стоило». «Неважно, Л-76... прямо-таки чувствовал, как позитронные связи в его мозгу перестраиваются по-новому, и испытывал успокоительное возбуждение. «Я сам могу построить Дезинто». Он заглянул в конуру люкс и сказал: «У вас есть все, что мне нужно». Рэндольф Пейн окинул взглядом хлам, которым была завалена его хижина, выпотрошенные радиоприемники, холодильники без дверцы, ржавые автомобильные двигатели, сломанная газовая плита, несколько миль разлохмаченного провода, в общем, тонн 5-10 самого разнообразного железного лома, от которого с презрением отвернулся бы любой старьевщик. «Разве?» — слабым голосом спросил он.